А куда вы звоните, блядь? Кто звонит, блядь? Ты кому отвечаешь? Кому звонишь, говоришь, что? Ты хули ты штокаешь? Кто? Я тебе ебаный в рот, блядь! Ты кому звонишь? Я знаю, блядь, ты трезвый или пьяный, ёб твою мать, блядь! Удивительный вопрос, почему я водовоз? Так вы куда звоните, женщина? Вы куда звоните? Где ты находишься, пошёл район? Пошёл ты нахуй, я там не знаю. Кто хуёв, что? А то я, блядь, сейчас приеду, так милицию ещё подгоню. Вот там ты сидишь, ёб твою мать! Я сказал это, я милицию ещё подгоню. Ты, блядь, назови фамилию, кому ты звонишь? Вот я тебя спрашиваю. Кто? Ты куда звонишь? Ой, бля. Ты куда звонишь? Вот там ты здесь, ёб твою мать. Ты куда позвонил? Я тебе ебаный в рот, блядь! Я тебе, сука, приеду, так я тебе морду разобью. Чтоб ты этого больше не звонил. Короче, назови свою фамилию! Вот я тебе говорю, я приеду и без фамилии сразу морду надобью. Кто звонит, блядь? Господи. Так, и будь ласка, ты куда звонишь? Да я звоню туда, куда надо. Слушай, ты, блядь, пидола, блядь, вонючая, а? Чего? Слушай, ты, блядь, пидола, блядь, вонючая, а? Чего? Ты, блядь, мудак ты ебаный. Ой, мусенька. Ой, да того ты красулечка. Ой, пошел. Пидала, блядь! Чего? Пидала, блядь! Как ты сказала это? Ты себе хуй помой! Тебе свои бляди! Я звоню это. Ой, господи, а еще бы одну такую найти. Слушай, ты, придурок, что это хочешь, а? Я ничего не хочу, а ты мне скажи это, что вы хотите. Да пошел ты нахуй, хули ты заебал, что ты хочешь? Доебалась нищета. Заебалась, затряхла лохмотьями. Говорю, блядь, что ж ты говорю, блядь, а у тебя сделаешь, блядь. Я тебе еще раз сказал. Заебала нищета. Вонючий, блядь, что пазу залезть, блядь? Чего? Вонючий, блядь, что пазу залезть, блядь? Ага, вот ты на параш иди, да, сядь то. Да мне толку, блядь, а ты хочешь, блядь, моя безболит. Вот так вот и говори. Загуляла нищета. Затрясла лохмотьями, да. Я работаю в спецслужбе. Где? Я работаю в спецслужбе. Ну, да, слава Богу. Это. Что ты там урлычешь, блядь? Да нет, я просто спрашиваю это. Спецслужбе. А я, ты знаешь, где я работаю? Спецназе. Да я еврей, блядь. Чистокровный, блядь? Я тебе еще раз сказал. Я говорю, я работаю в спецназе. Я просто в гневе. Чего смеялись? Хуила, блядь, ты. Слышишь, ты во что вообще, блядь, влазишь? Ты кое знаешь, кому ты звонишь? Ой, блядь, мой. Ты знаешь, что такое спецназ? Чего ты сейчас звонишь, мне скажи? Чего? Так, что ты хочешь? Я ничего не хочу. Ты что хочешь? Ну ты, блядь, Ты что, стрелять будешь, да? По поводу чего? Чего? Пошел ты нахуй, хуила, блядь. Интересно же ты это. Что ты хочешь? Ребята твои, знаешь что, говнята, блядь. Ты что бы стал, блядь, кто я такой? Не понял, куда ты попал? Понимаешь, я пьяный. Господи, куда ты попал, скажи мне. Понимаешь, я пьяный. А? Пьяный, пьяный. Что? Пьяный. Я вот и пьяный. Куда ты попал, я спрашиваю? Я чем жена ты, блядь? Мне жена, блядь, за коня. Чего? Чучело, говорю. Алло, женщина? Да это не женщина. Я говорю, куда ты, чучело гороховое, попал? Ну и куда звоните, господи, а? Вот так и звони, куда надо. Да вы что, женщина, ёптой, у вас что, с головой плохо, вы телефон перепутали? Перепутал. Алло, это Романовская Слобода. Это еще какая-то Романовская Слобода. Блядь, сука. Блядь, если встреч, так ты будешь бежать на копытах. Блядь, откуда берутся такие идиоты, а? Вот я тебе еще раз говорю, если такое встречу, так будете бежать на копытах. Дело в том, что вы набрали не тот телефон. Ну, понятно, что не тот телефон. Куда ты позвонила, блядь? Чего? На 210, сука, шкура! Набирай! Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Это, как это, она... Как она это ошиблась телефоном? Блядь, откуда берутся такие идиоты, а? Вы что там, хуйня или как, а? Я еще раз спрашиваю, откуда такие телефоны берутся? Вы что там, схуели или как, а? Чего? Хули или как-то?